Не так все просто. В своей книге я хотел описать большевиков такими, какими их видел, людьми вроде нас с вами, равно способными на хорошее и дурное, но столкнувшимися с небывалыми трудностями. Я старался изобразить их в натуральную величину. Дневник миссис Шеридан, занимательный и искренний, тоже рассказывает нам о вполне обычных людях. Однако мистера Черчилля эта правда не устраивает. Он сгущает краски. Нарушает все пропорции. Превращает большевиков в каких-то великанов. Тем из них, кто грешит тщеславием, куда больше понравилось бы то, что пишет о них Черчилль, чем то, что написал я. Черчилль делает их главным фактором историю. Он считает их людьми, которые в некоем отрицательном смысле определяют все наши действия. Видит в них злокачественную опухоль, разъедающую мир. Вся наша жизнь ставится в зависимость от того, что говорят и делают большевики. Все должно подчиниться борьбе с ними. По этой схеме получается, что большевизм – своего рода мужское начало в жизни общества, а наша цивилизация, лишенная животворных планов и сил, должна таким образом уподобиться сварливой жене. Мы уже не можем сказать решительно по-мужски «вот так». Мы вместе с Черчиллем по бабье визжим «не позволю». Из-за чего же Черчилль поднимает весь этот шум? Любопытно было бы выслушать по этому поводу какого-нибудь психоаналитика и выяснить причины, заставляющие Черчилля стать вождем антибольшевизма в Европе, на что он претендует с полным правом. Впрочем, даже без помощи психологии можно кое о чем догадаться. Мистер Черчилль прежде всего авантюрист. Он родственник этих блестящих сумасбродов, нью-йоркских Джеромов. Примечание. Джеромы. Семья американских миллионеров. Родственники Черчилля по матери. А также московской героине, отважной миссис Шеридан. Им владеют мечты о подвигах, о государственных постах. В этом он удивительно похож на Д'Аннунцио. Примечание. Д'Аннунцио. 1863-1938. Итальянский писатель и политический деятель. Один из толпов европейского декаданса, в годы, предшествовавшие Первой мировой войне. Живи Д'Аннунцио в Англии, он был бы Черчиллем, а Черчилль в Италии был бы Д'Аннунцио. Он с увлечением собирает и изучает литературу о Наполеоне Первом, этом корифее авантюристов. Примечание. Наполеон I, Наполеон Бонапарт, 1769-1821, французский государственный деятель и полководец, первый консул Французской Республики, 1799-1804, император Франции, 1804-1815, организатор бесславного похода французов на Россию в 1812 году. Больше всего он мечтает о мире, где все драматично, где полно злодеев и один только герой. Пожалуй, если бы у нас хватило терпения проанализировать все его речи и поступки, мы без труда убедились бы, что эта звериная ненависть к большевизму – не что иное, как личина, за которой таится испуг перед все возрастающим в мире здравомыслием, тягой к справедливости и порядку. Авантюристы в таком обществе присмиреют, иначе им прямая дорога в тюрьму. Цивилизация в своем неуклонном развитии, несомненно, покончит с авантюризмом как с общественным злом. Будь то авантюризм в политике, в сфере имущественных и финансовых отношений, в делах и поступках людей. И когда мистер Черчилль говорит о свободе личности, он на деле ратует за свободу вредить обществу, подрывать экономику при помощи безудержной финансовой игры, затевать опасные политические авантюры, использовать частную собственность во вред обществу. Вот каков смысл его заявлений. У мистера Черчилля недисциплинированный, но острый ум. Он борется с проблесками разума и возрастающим чувством ответственности в мире, где еще недавно царил авантюризм, однако понимает, что рассвет уже близок. В глубине души он сознает, что все его подвиги уже не поражают сознание людей и никогда больше не поразят, ибо кончилась эпоха романтических биографий. Но честолюбие не дает ему покоя. И вот Черчилль ополчается против большевиков, призывает к крестовому походу против них. Он уже слышит лишь себя одного и вовсе не по наивности, не потому что он верит, будто это победившее в России движение, у которого недостаточно опыта и традиций, и весьма туманные цели, может захватить и подчинить себе весь мир. Но потому, что он руководствуется не доводами рассудка, а только своим собственным желанием. Большевики для него только подставное лицо. Он воюет не против московского коммунизма и его неэффективной пропаганды, а против упорного и разумного движения Запада коллективистскому обществу, тому обществу, которое потребует у богатых отчета в их деньгах и тратах, от привилегированных в их правах и, в конце концов, будет оценивать каждого из нас в зависимости от того, насколько мы отвечаем высоким мерилам служения обществу. Когда речь заходит о большевизме, мистер Черчилль не способен смотреть правде в лицо. Его запальчивость служит верным признаком переживаемой им внутренней борьбы. Стоит ему коснуться этой темы, как он начинает жестикулировать, кричать, взвинчивая самого себя. Правда должна быть скрыта любой ценой. Ему просто необходим этот большевизм, эта злокачественная опухоль. В этой вымышленной борьбе таится для него единственный способ – избегнуть тяжелого созидательного труда, самоограничения и дисциплины, которые потребуются от всех нас. Если он будет вести войну с этим придуманным им большевизмом, у нас не останется ни денег, ни сил для того, чтобы расширить образование, улучшить здравоохранение, добиться организации общества, хоть немного отличающейся от нынешней, где конкуренты хватают друг друга за глотку. В мире будут по-прежнему хозяйничать авантюристы. Но мистеру Черчиллю и дела нет до того, что мир тогда придет в состояние упадка и разобщенности. Что за жалкая и невеселая участь быть таким отрицателем? Не иметь своей веры, своих собственных планов и целей, ничего не строить, не развивать, всю жизнь только кого-то разоблачать, что-то разрушать и мешать усилиям других людей. Ну и программа, ну и призвание, скажу я вам. Поистине, мистер Черчилль сулит нам нравственный и интеллектуальный крах. Так и видишь, как все более жалкие полчища оборванцев из разоренной Европы гибнут ни за что в опустошенной Азии. Все война и война до тех пор, пока не опустеют, не будут разрушены школы, не остановятся фабрики, не обезлюдеют города. Но ведь мы будем при этом спасать нашу замечательную свободу, вернее сказать, свободу мистера Черчилля, возможность для него пуститься на очередную авантюру. За последние недели я имел возможность прочитать и выслушать множество антибольшевистских высказываний, ибо даже скромная попытка нарисовать их без всяких прикрас, не прибегая, впрочем, к обычной брани, привела в бешенство сторонников мистера Черчилля. Они засыпали меня письмами и открытками, опубликовали множество бредовых статей, адресовали мне какие-то бессвязные открытые письма, начинавшиеся словами «Мой дорогой Уэллс», посылали мне всякие пропагандистские брошюры, написанные на редкость неразборчивым почерком и исчерканные красным и синим карандашом. Вся эта писанина в одном совпадала со статьей мистера Черчилля. В ней не найти было намека на положительную программу или хотя бы тени надежды на то, что люди когда-нибудь будут жить лучше и чище. Это было только отрицание сначала и до конца.